о самолетах и аэропортах. Еще в 1903 году, в самом начале XX века, в энциклопедии можно было прочесть, как войска Петра I овладели одной из крепостей в устье Невы. Особый отряд переправлен на правый берег и, овладев находившимися там укреплениями, прервал сообщение крепости. Флотилия блокировала ее со стороны Ладожского озера. На самолете устроена связь между обоими берегами Невы. Разве могли во времена Петра I в армиях применяться самолеты, на которых можно было пересекать широкие реки? Тут что-то не так. Ну, не может идти речь о воздушных машинах. Тогда о чем? 300 лет тому назад, рассказывает Лев Успенский в «Слове о словах», самолетом называлось нечто очень мало похожее на воздушный лайнер. Самоходные паромы, движущиеся силой речной струи. Эти приспособления издавна и называются самолетами. Их и в XX веке во время военных действий применяли при переправах. Именно на таком самолете царь Петр и поддерживал связь между частями, находившимися по обе стороны реки. А позже одно из акционерных пароходных обществ на Волге до самой революции было известно под названием «Самолет». Отдельным пароходам тоже давали это имя. В «Беспреданнице» Островского Паратов спрашивает: «Так вы меня самолетом ждали? Мне хотелось обогнать самолет». Значит, слово существовало и раньше, но имело другое значение. Кстати, и водоплавающий пароход не всегда так назывался. Вначале пароходом был поезд, как в попутной песне Глинки на стихотворении «Кукольника», где пароход кипит, дымится и мчится в чисто поле. В старых энциклопедиях можно было обнаружить еще один самолет – ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобного перебрасывания челнока. Можно сделать вывод, что слово это охотно применяли ко всему подвижному и быстрому на ходу. Все мы помним, что в самых старых сказках именовалось из кони самолетом все то, что может само летать по воздуху. Например, волшебный ковер – самолет. Когда изобрели воздушную машину, вспомнили, что подходящее слово уже есть, а два других значения были известны только профессионалам, поэтому новое их быстро вытеснило. И самолеты теперь летают исключительно по небу и базируются в аэропортах. А какие у нас есть аэропорты? Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Откуда вылетать будем? Проще всего в грамматическом, не логистическом смысле, из Жуковского. Тут никаких вариантов. Менее очевидно для многих, если не для большинства, лететь из Внуково, Домодедово, Шереметьево. Названия аэропортов, как и другие топонимы на «о», склоняются. Если, конечно, рядом не стоит родовое слово «аэропорт», тогда грамотно будет вылететь из аэропорта Внуково, Домодедово, Шереметьево и совершить посадку, например, в Пулково или в аэропорту Пулково. Еще одно важное уточнение. Даже если есть слово «аэропорт», название аэропорта пишется без кавычек. Запомнили? Вылетаем из Шереметьево до Пулково, а на обратном пути приземляемся во Внуково. С отечественными аэропортами разобрались. А как быть с теми заграничными, которые носят имена выдающихся людей? Приземлились-то в Домодедове, а вылетели из Шарля де Голля? В Париже есть еще аэропорт Орли. С ним все просто. Орли не склоняется. А в Руасси под Парижем расположен аэропорт Шарль де Голль, а точнее имени Шарля де Голля. По-русски надо бы именно так, но мы копируем французский аналитизм. В разговорной речи можно позволить себе вылететь из Шарль де Голля, но склонять надо все название в целом, а не имя и фамилию знаменитого французского президента. Но при этом с удовольствием будем читать письма и мемуары Шарля де Голля. Тут-то речь о конкретном человеке. Именами выдающихся людей названы многие аэропорты. Вы же не будете вылетать из Кеннеди и совершать посадку в Ганди или в Валенсии. По-русски лучше использовать полные названия. И, покидая Нью-Йоркский аэропорт имени Кеннеди, лететь до Праги, до аэропорта имени Гавела или совершать посадку в Гданьске, в аэропорту Валенсы. Еще один важный вопрос. Каким лететь классом? Разница не только в цене билетов и комфорте, но и в написании, которым бизнес-класс отличается от эконом-класса. Почему в одном случае нужен дефис, а в другом слово пишется слитно? Слитно пишутся сложно сокращенные слова, образованные на основе словосочетаний. По этому правилу экономический класс в эконом-класс в одно слово и превращается. Также будут писаться другие слова с частью эконом – эконом-тур, эконом-вариант или с частью класс – еврокласс. Бизнес, как первая часть сложных слов, пишется через дефис. Бизнес-класс, как и бизнес-ланч, бизнес-центр, бизнес-план, но почему-то бизнесмен и бизнесвумен слитно. Дефисное написание объясняется тем, что и бизнес, и класс – самостоятельные лексические единицы. А если летит на переговоры какая-то компания, тогда ее сотрудники и руководство разместятся в салонах эконом с маленькой такой черточкой и бизнес через дефис класса. Здесь дефис после части эконом означает лишь то, что слово имеет продолжение. Если поменять слова местами, это станет очевидным. Начальники и подчиненные полетят бизнес и эконом классом. Но продолжим разговор о самолетах и других средствах передвижения. Если самолет сам летает, то автомобиль сам движется. Слово образовано от греческого «autos» – «сам» и «mobilis» – «подвижный». А вот слово «автобус» на такие части не раскладывается. Автобус получил свое имя почти сразу после того, как был изобретен и сменил своего предшественника «Омнибус» – неуклюжий многоместный конный почтовый экипаж. «Омнибус» позаимствовал свое имя из греческого языка. «Омнибус» там означает «для всех всеобщий», и «бус» – всего лишь окончание дательного падежа, а не самостоятельный корень. Если разложить слово «автобус», получится «сам» плюс «ем». Но, несмотря на то, что это слово по большому счету ничего не значит, у него довольно быстро появились братья – троллейбус, роликопус, и аэробус, воздухобус, многоместный пассажирский самолет. Приходится признать, что это однокоренные слова, и общий корень у них – то самое ничего не значащее «бус». Но смешнее всего, что в английском языке у слова «автобус», значащее часть авто утратилась, и остался один бас, который считается теперь не латинским падежным окончанием, а самым настоящим английским словом. И в современных русских словарях иностранных слов уже так и пишут. Аэробус, греческое «аэр» – воздух, плюс английское «бас». Автобус, греческое «аутос» – сам, плюс английское «бас». Самолет посадили, пересели в автобус или автомобиль. Едем дальше.